С княгиней он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерена. Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Геккерен явился с невестою. Отказывать ему от дома не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна. Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. В начале 1837 года. Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича Плетнева, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да, да, хороши наши министры! Нечего сказать!» Засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин. Иван Сергеевич Тургенев. От 15 декабря 1836 года по 3 января 1837 года Дантес был болен, Никольский. Выздоровевшего господина поручика барона де Геккерена числить на лицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность, до 18 января, то есть в продолжение 15 дней. Приказ по полку 3 января 1837 года. С месяц тому Пушкин разговаривал со мною о русской истории. Его светлое объяснение древней песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки. Вообще, в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяния великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. Зная его как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что, вероятно, лишились в нем и будущего историка — Каркунов. В начале января 1837 года баронесса Вревская приехала в Петербург с мужем. Пушкин лишь только узнал о приезде друга своей молодости, поспешил к ней явиться. С этого времени он бывал у них почти ежедневно и долго и откровенно говорил с баронессой о всех своих делах. Все это время он был в очень возбужденном и раздражительном состоянии. Он изнемогал под бременем клевет, не оставлявших в покое его семейной жизни. К тому же прибавилась крайняя запутанность материальных средств. Между тем жена его, не предвидя последствий, передавала мужу все, что доводилось ей слышать во время ее беспрестанных выездов в свет. Все это подливало масло в огонь. Пушкин видел во всем вздоре, до него доходившем, посягновение на его честь, на свое имя, на святость своего семейного очага и давимой ревностью, мучимой фальшивостью положения в той сфере, куда ему не следовало стремиться. Видимо, искал смерти. Семевский. Со слов баронессы Вревской. 4 января 1837 года вышел первый номер литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» под редакцией Краевского. Новому литературному органу на зубок Пушкин дал свое стихотворение «Аквилон». Когда Краевский по выпуске первого номера своей газеты представил его Уварову, своему начальнику, тот принял его крайне сухо и по выходе из кабинета Краевского сказал бывшему при этом князю Дундукову-Корсакову: «Разве Краевский не знает, что Пушкин состоит под строгим присмотром тайной полиции, как человек неблагонадежный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношения с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин». Ефремов. «Мне бы также хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Неужели и причиной ее явилось анонимное письмо? Что это, великодушие или жертва? Мне кажется, бесполезно, слишком поздно. Императрица Александра Федоровна, баронесса Тизенгаузен, в конце декабря 36-го, начале января 37-го года. Начало мирному общежительству положил для меня Пушкин в последний год своей жизни. Любимый со мною разговор его за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецах благоволение». По его мнению, я много хранил в душе моей благоволение к людям, Плетнев. За 3 недели до смерти Пушкина. Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посредине стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами. А сам поэт сидел в углу, в покойном кресле. На Пушкине был старенький дешевый халат, каким обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного. Во всем безыскусственная простота и ничего поражающего. Облачкин. Воспоминания о Пушкине. Особый эпизод в студентской нашей жизни было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым, на одну из своих лекций. Плетнев поднялся на кафедру, и в то же время в дверях аудитории показалась фигура Пушкина с его курчавой головой, огненными глазами и желтоватым нервным лицом. Пушкин сел с каким-то другим господином из литераторов на одну из задних скамей и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимания на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди студентов. Профессор, читавший о древней русской литературе, вскользь упомянул о будущности ее, и при сём имя Пушкина прошло через его уста. Возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда и вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина. М.Н. Воспоминания из дальних лет. Нераскрытый псевдоним. Недели за 3 до смерти историографа Пушкина был я по приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. Об этом государе, сказал он, между прочим, можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде. Другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия. Александр Сергеевич на вопрос мой, скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал. Занимался единственно собиранием материалов. Хочу составить себе идею обо всем труде. Потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам». Просидев с 1.5 часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время, но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Эта работа убийственная», — сказал он мне. «Если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее». Надворный советник Келлер, дневник. Сколько теней восстает около меня и роится в моей памяти. Вот и Пушкин с своим веселым, заливающимся ребячьим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души, графиня Блудова. Старушка, няня детей Пушкина, рассказывала впоследствии, что в декабре 1836 года и в начале января 1837 года Александр Сергеевич был словно сам не свой. Он или по целым дням разъезжал по городу, или, запершись в кабинете, бегал из угла в угол. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: «Если письмо по городской почте не принимать!» А сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там что-то громко кричал по-французски. «Тогда, бывало, к нему и с детьми не подходи», — заключала няня. «Раскричится, и вон выгонит». Русская старина, 1888 год. По сохранившимся документам Гончаровского архива мы можем установить, что Дантес счел нужным обеспечить себе перед свадьбой два обстоятельства. Во-первых, он поставил условием ежегодную выплату его жене известной суммы, ввиду того, что выделить ее часть имения до смерти больного отца было невозможно. Во-вторых, он захотел иметь гарантию в том, что со временем эта часть наследства без всяких препятствий перейдет к его жене, причем желал строго фиксировать объем наследства. Опекун имения Дмитрий Николаевич Гончаров, брат Екатерины Николаевны, к свадьбе приехал из Москвы в Петербург и привез официальное согласие родителей невесты. Опекун дал Дантесу обещание выплачивать ежегодно сестре по 5000 рублей ассигнациями, причем 10000 рублей были выданы немедленно на приданое невесте. Нечаева. Дантес. По материалам Гончаровского архива. Ставший женихом Екатерины Гончаровой, Дантес поехал представляться ее тетушке, фрейлине Загряжской. «Говорят, что вы очень красивы, дайте-ка на себя поглядеть», — сказала старая фрейлина и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. «Верно, вы очень хороши», — сказала она, окончив осмотр. Луи Метман, внук Дантеса, по записи Якова Полонского. 10 января брак был совершен в обеих церквах, православной и католической, в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, родные дяди и тетка молодой девушки, были ее посаженными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженной матерью, а князь и княгиня Бутера — свидетелями. Барон Геккерян-старший, барону Верстолку, 11 февраля 1837 года. Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бутера, жены неаполитанского посланника, у которой затем был ужин. Наталья Николаевна присутствовала на обряде венчания согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только Дмитрий Николаевич Гончаров, который находился тогда в Петербурге, и старая тетка Екатерина Ивановна Загряжская, барон Густав Фризенгоф Араповый. Пушкин не поехал на свадьбу и не принял молодых к себе. Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкой, которую он не мог любить, трудно определить. Хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света? Или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь как брат свободный доступ к Наталье Николаевне? Испугался ли он дуэли? Это неизвестно. Смирнов. Муж прислал госпожу Пушкину ко мне в дом на мою свадьбу,

с которой был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к нему и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерен отвечал, что так как письмо это было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами: «Ты его примешь, негодяй!» После этой истории Геккерен решительно ополчился против Пушкина. Аммосов. С этого времени мы в семье наслаждались полным счастьем. Мы жили обласканные любовью и уважением всего общества, которое на перерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком хорошо знаком. С той и с другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами. Барон Луи Геккерен, старший, барону Верстолку, 11 февраля 1837 года. После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе. Он взял себе на память это недошедшее по назначению письмо. Бартенев, со слов Петра Андреевича Вяземского. Речь идет о письме к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года. Господа Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которую встречались только в свете, давать повод к усилению мщения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Данзас. Показания перед военным судом 11 февраля 1837 года. Дом Пушкиных оставался закрытым для Геккерна и после брака, и жена его также не появлялась здесь. Но они встречались в свете, и там Геккерен продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой. Он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада. Я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Барон Густав Фризингов, Араповый. Согласно категорически выраженному желанию Александра Сергеевича, Наталья Николаевна в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну, Арапова. После свадьбы два лица, мрачность при ней, веселость за ее спиной. Относительно Александрины. При тете ласка к жене. При Александрине и других, кои могли бы рассказать, резкости. Дома же веселость и большое согласие. Жуковский. Конспективные заметки. Русский, французский. Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе госпожи Пушкиной, он садился рядом с нею, и на замечание, которое она ему однажды по этому поводу сделала, ответил: